Злодейские микробы или как родилась эпидемия. Однажды Иннокентий Иннокентьевич Козявкин проснулся утром и почувствовал, что глотать ему больно, на свет смотреть неприятно, а нос совершенно отказывается дышать. Господин Козявкин встал босыми ногами на пол и ощутил, что где-то внутри его бедной головы противно гудит. И еще к тому же кости болят, то в коленках, то в локтях. «Кажется, я заболел», — догадался господин Козявкин. Он позвонил своему знакомому, доктору Пупыркину. «Это грипп. Сейчас же ложись в постель и пей побольше чаю с малиной и с лимоном», — велел доктор Пупыркин. «На работу не ходи. Слышишь, Кеша, ни в коем случае не ходи». Господин Козявкин сел на кровать и стал думать о своей жизни. Думать у него получилось стихами. «Ну как я могу не ходить на работу? Пускай я чуть-чуть простудился в субботу, но кто без меня там напишет отчет? А дома и время скучнее течет». Он снова встал и принялся одеваться. Даже в троллейбусе, вытирая рукавом нос, он бормотал: «Нет, как бы я мог не пойти на работу? Хоть я промочил свои ноги в субботу, никто не напишет отчет за меня. Нет, я без работы не мыслю ни дня». В этом же троллейбусе ехал сосед Козявкина, пятиклассник Слава Коробочкин. Иннокентий Иннокентич посмотрел на Славку и сочинил такой стих. В троллейбусе ехал Коробочкин Славка. Конечно, в троллейбусе жуткая давка, но некогда в школу тащиться пешком. И так он едва прибежит со звонком. Пока Иннокентий Иннокентич сочинял, Славка начал протискиваться к выходу. Он пролез под локтем у дяди с чемоданом, протиснулся между тетей в мохнатой шапке и тетей с большим меховым воротником и уперся головой в Иннокентия Иннокентича. «Дяденька, вы выходить будете?» — жалобно спросил Славка. Иннокентий Иннокентич хотел ответить «да», но неожиданно для себя громко чихнул, а в голове его как-то сами по себе сложились такие стихи. Тут к выходу путь совершается Славкин, поскольку стоит перед Славкой Козявкин. «Выходите, дяденька, вы или нет?» На Славку Козявкин чихает в ответ. «Ах, какой я молодец! Как я здорово придумал!» — обрадовался Козявкин. «Хорошо, что я все же не остался дома». Но на самом деле он совсем не был молодцом, а вовсе даже наоборот, потому что, когда он чихнул, у него изо рта и из носа вылетели невидимые, но ужасно зловредные микробы. Эти микробы всегда вылетают на парашютах, как десантники, а потом залезают в раскрытые рты ко всем вокруг, забираются по-пластунски в горло и там топают ногами, разводят костры, устраивают поджоги, взрывы и другие диверсии. И от этой злостной деятельности у совсем здорового человека вдруг болит горло и начинается кашель. В носу микробы-лазутчики устраивают извержение сопливого вулкана, а в голове учиняют первобытные пляски и бьют в барабаны. Эти барабаны называются там-тамы. От костров у человека поднимается температура. Вот так начинается грипп. Но микробы-диверсанты, заразив одного человека, продумывают новую операцию по заражению остальных. Они готовят свои парашюты, сделанные из очень заразной слюны, и устраивают взрыв. От взрыва несчастный больной чихает. Микробы вылетают и летят дальше, ищут раскрытые рты. Правда, бывает, что несчастный больной, чихая, закрывает рот платком. Тут-то подлые микробы попадают в плен и уже никуда не летят. Но, к сожалению, господин Козявкин платок с собой не носил. И когда он сурово чихнул на Славку Коробочкина, изо рта господина Козявкина вылетели на парашютах невидимые микробы и запели свою разбойничью песню. «Мы грозные микробы, серьезные микробы, Мы здесь летаем, чтобы пробраться к вам на небо. Пусть горло заболит, пусть будет бледный вид». И злодеи-лазутчики сразу вдохнулись в открытый Славкин рот, а еще в открытые рты остальных пассажиров, и тотчас развернули там свою ужасную трудовую деятельность, напевая: «Теперь мы поселимся в горле у Славки, а также у тетки в смешной безрукавке. Еще мы поселимся в дяде Иване, который подарки везет в чемодане. Еще мы поселимся в тете Карине, в нарядной большой меховой пелерине. Вдохнет нас студентик совсем молодой, вдохнет нас дедок пожилой с бородой, вдохнут нас и Паша, и Саша, и Маша, и тетя Наташа, и бабушка Глаша. Вдохнет дядя Яша, вдохнет тетя Даша. Их горло теперь территория наша. Мы злобные микробы, полны микробы злобы. Цель нашей жизни, чтобы весь город заболел, а после околел». Но господин Козявкин этой ужасной песни не слышал. Он просто вышел из троллейбуса и поплелся на работу. Пассажиры с микробами внутри поехали по своим делам, а Славка, наполненный микробами, до самой макушки помчался в школу. А микробы-то не дремали? Они уже разжигали костры, носили хворост, рыли ямки, топали ногами. И все это в горле, в живом человеческом горле. На работе Козявкину не работалось. Голова болела, и перед глазами все кружилось. Сослуживцы жалели Козявкина и поили его чаем. А он благодарно на них чихал и думал: «Какие же милые, славные женщины! Нас окружают, нас уважают, нас обижают. Тьфу, это не то. Инна Андреевна, Ольга Евсеевна, Зоя Авдеевна, Нина Сергеевна, Анна Даниловна, Дарья Кирилловна и еще Наталья Валентиновна Мандаринова», добавил он уже не в рифму. А между тем изо рта у него по-прежнему вылетали злодейские микробы на парашютах из очень заразной слюны. Они вылетали и пели: «В рот пробираемся к Анне Даниловне, в рот пробираемся к Дарье Кирилловне, к Инне Андреевне, к Ольге Евсеевне, к Зое Авдеевне, к Нине Сергеевне». И еще к Наталье Валентиновне Мандариновой добавляли микробы уже не в рифму. «Ура, ура, микробчики, какое наслаждение! Охватит бедный город эпидемия!» Эпидемия — это когда все друг от друга заразились и болеют одной болезнью вместе. И в самом деле эпидемия началась. Заболели все, кто ехал с Козявкиным в одном троллейбусе. Заболел дядя Иван и все его несчастные дети, которым он вез подарки в чемодане. Заболела бедная тетя Карина и ее муж, разнесчастный дядя Семен. Заболели Саша, Маша, Паша и все остальные. И тетя в смешной безрукавке тоже проснулась с температурой на следующее утро. Но она работала уборщицей в мэрии. «Если я останусь тут, они там грязью зарастут», — подумала она и поехала на работу, приговаривая: «Чистым-чистым станет мэр, мэром всем другим пример». Хотя от ее стараний чистым становился все-таки не мэр, а пол. Когда заразная тетя терла его шваброй, приехал мэр и вежливо сказал ей: «Здравствуйте». «Апчхи!» — вежливо ответила тетя в смешной безрукавке. И микробы на парашютах радостно полетели в рот к мэру. И в горле у мэра они кричали свое победное «Ура!», подпрыгивали, приплясывали и маршировали. А на завтра вся мэрия опустела. Ну а что же Слава Коробочкин? Утром он пожаловался маме, что у него болит голова и течет из носа. Но мама Коробочкина неумолимо отвечала: «Ты все притворяешься, хитрый мой сын. Задумал ты дома остаться один. Ты, видно, решил в холодильник забраться и торта вчерашнего там обожраться. Прогульщиков я презираю ужасно. Вперед! На урок и не ной. Все напрасно». В школе Славку клонило в сон. Из глаз бежали слезные ручейки, а в носу извергался сопливый вулкан. От Славки заразился учитель Дмитрий Петрович. На следующий день он тоже задумался, надо ли ему идти на работу. «Ах, голова моя развалится от боли, но кто меня сейчас заменит в школе? Останутся дети мои дураками, я знаний лишу их своими руками». Подумал он и поехал в школу. От учителя Дмитрия Петровича заразился весь 5-й Б, 6-й А, половина 7-го Г, директор, завуч, учительница химии и учительница географии. Эпидемия разрасталась. Она принимала ужасающие размеры, и врачи города били тревогу. Вот уже на работу не пришли Зоя Авдеевна, Нина Сергеевна, Ольга Евсеевна, Инна Андреевна, Дарья Кирилловна и Анна Даниловна. То-то радовались микробы-диверсанты. А что же Наталья Валентиновна Мандаринова? У нее тоже поднялась температура и разболелось горло. И от нее злобные микробы перебрались к ее маленькому сыночку Сереженьке. И он очень скоро тяжело заболел. У него была такая высокая температура, что доктор Пупыркин на скорой помощи приезжал к нему несколько раз за ночь и даже хотел забрать его в больницу. «Если температуру не удастся сбить, то у ребенка могут быть судороги», — сказал доктор. Наталья Валентиновна плакала. Доктор дал Сереженьке таблетку, и ему стало немножко лучше. Таблетка, как бомба, свалилась на ужасных микробов и половину из них передавила. Под утро температура стала поменьше. Мальчик заснул, и доктор Пупыркин уехал, пообещав вечером заехать снова. Но Иннокентий Иннокентьевич Козявкин обо всем этом не знал. Он тоже лежал дома с высокой температурой. Ему было ужасно нехорошо. Микробы, радостно напевая, устраивали два подкопа из Козявкиного горла. В правое ухо, а потом в левое. И уши, конечно, заболели. В них что-то стреляло. Это взрывались мины, заложенные микробами. Иннокентий Иннокентич вызвал доктора Пупыркина. «Почему ты не послушался меня, и больной пошел на работу?» — гремел доктор Пупыркин. «Вот, получил осложнение. Лечи теперь свои уши и валяйся в постели лишнюю неделю. Но если тебе себя не жалко, других бы пожалел. Ты знаешь, сколько народу ты заразил? А маленький Сереженька, сынок Натальи Валентиновны, чуть не умер сегодня ночью». Господин Козявкин плакал, вытирая слезы кулаком. Ему было очень стыдно, и он обещал доктору, что если он еще заболеет, то обязательно будет лечиться дома. «Послушай, а как же ты сам не заразился?» — вдруг спросил он у Пупыркина. «Ты же ездил ко всем больным». «А я нос и рот завязывал специальной маской из 4 слоев марли. Через такую маску и через носовой платок злобные микробы пролезть не могут». «Я обещаю чихать только в платок. Клянусь», — сказал Иннокентий Иннокентич и ударил себя кулаком в грудь. И в самом деле, как только Козявкин поправился, он отправился в магазин и купил себе много-много носовых платков и даже повязку из 4 слоев марли.